Добротолюбие. Часть вторая. Преподобный Сихий, пресвитер Иерусалимский. Айя! Краткое сведение о нем. Преподобный Сихий, уроженец Иерусалимский, в молодых летах своих был слушателем и учеником святого Григория Богослова. По кончине великого наставника своего проводил жизнь подвижническую в одной из пустынь палестинских, где продолжал изучать дух христианства то в книгах, то из устных бесед с современными подвижниками Палестины, то опытами собственной жизни и своими исследованиями. В 412 году Иерусалимский архиепископ посвятил просвещенного подвижника во пресвитера, и с сего времени, соединяясь с саном пресвитера и звание проповедника, он является в истории церкви как один из знаменитых учителей. Великий Ефимий, как пишет ученик его Кирилл в житии святого Ефимия, много был утешен тем, что святой Ювеналий, патриарх Иерусалимский, прибыв в 429 году в обитель его на освящение храма, взял с собой просвещенного Исихия, пресвитера и учителя церкви. Феофан в хронографе своем кончину его полагает в 26 году царствования Феодосия Юнейшего, который соответствует 432 году. В месяцесловии императора Василия память его указывается 28 марта. У нас, как и на всем Востоке, ныне поминается он со всеми преподобными в сырную субботу. В каноне святого Феодора Студита на сей день – он поставляется в сонме великих учителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Афанасия Великого, двух Кириллов, Иерусалимского и Александрийского, святого Епифания, Григория Ниского, и именуется другим богословом, разумеется, после Григория Богослова. По ученым трудам своим преподобный Сихий был достойным учеником святого Григория Богослова. Месяцеслов императора Василия, отличая в преподобном Исихии проповедника и толкователя Святого Писания, говорит: «Все Святое Писание изъяснил и изложил он с ясностью и предложил для общей пользы, почему для всех был весьма знаменит и удивителен». Из многих его творений, подражая греческому добротолюбию, заимствуем в наш подобный сборник одно – на 203 главы, разделенные слово к Феодулу, как самые полезные для желающих навыкнуть трезвению, вниманию и хранению сердца. Блаженный Фотий в своей Филокалии в 198 чтении именует слово сие «паче всякого другого писания пригодным для проводящих подвижническую жизнь ради наследия Царства Небесного». «Изложено оно, — говорит, — ясно, и по всему таково, какое требуется для людей, не упражняющихся в глубоких исследованиях, но весь труд и все тщание, обращающих на подвиги деятельной жизни».